Глава 22. Операция спасения. Обидится Гуров или нет? Наверное, поймет и простит, как и Шувалов. А если нет, то пусть разбираются с графиней Сурковой. Как ей мог отказать, если она на грани нервного срыва или истерики? Даже не позавтракал. Кошака с собой взял. Клинки в машине, а непонимающий Катерине в двух словах выдал инструкцию, чтобы дожидалась звонка. «Все вопросы задавай Охре, та ответит», — спеша произнес я, направляясь к выходу из комнаты девушки. «Алекс, а что случилось?» Прижимая к груди одеяло и сидя на кровати, спросила сестрица. «Все нормально, срочное дело», — отмахнулся я. Честно говоря, не покривил душой. Считаю, нет большой угрозы Светлане Владимировне и ее домочадцам. Думаю, она все сильно преувеличивает. И одного не понимаю. Вот возник прорыв. Образовался купол. Ты об него разбила тачку, пытаюсь вырваться. Черт с ней с машиной, новую купит. Сумела выбраться. Позвонила мне. Но, черт возьми, зачем обратно идти? Чем своим слугам поможешь? Или решила себя в жертву принести? Надеюсь, что нечисть насытится и кого-нибудь не сожрет. А она с удовольствием схомячит, если кровожадная. Суркова сказала, что там дикие, страшные и громкие звуки. Какие-то чудовища совершают прыжки по десятку метров, и от этого земля дрожит. Кто бы это мог быть? Честно говоря, понятия не имею. На месте разберусь. Благо, до усадьбы графини не так далеко. Но если ей позволили такие существа покинуть закрытую локацию, то вряд ли сожрут потом. Черт, бензин! Как обычно, почти на нуле. Ударил ладонью по рулю, заводя джип. Насколько понял, сын Сурковой где-то в городе, а это уже большой плюс. Но почему она назад вернулась? Не понимаю. Выжимаю из машины все, а сам с грустью думаю, что после таких гонок предстоит подвеску перетряхивать. До асфальта еще не добрался. Такой стиль вождения ведет к большим тратам, но снижать скорости не подумал. Зато вспомнил Ризо. Раз он уже звонил, то значит не спит. «И еще раз здравствуй», — удерживая одной рукой телефон, а другой, крутя руль, произнес я, когда партнер ответил. «Алекс, дорогой, что случилось?» — забеспокоился Беридзе, уловив в моем голосе нотки озабоченности. «Усадьба графини Сурковой. Направляюсь туда». Она позвонила и сказала, что там образовался купол и скачет здоровущие твари. «Понимаешь, о чем толкую?» «Когда выезжать? Газельки хватит?» Деловито уточнил мой собеседник. «Вот за это ты мне и нравишься. Лишних вопросов не задаешь». Рассмеялся я, ощущая, как желудок возмутился, что в него еды владелец не положил. «Так что мне делать?» Спросил Ризо. «Готовиться. У нас уже давно трофеев не было». Хмыкнул я, потом продолжил. «Ты уже всех Василисков пристроил?» «Нет», расстроенно заявил тот. «Сделки постоянно срываются. Уже боюсь сглазить. Но вроде бы есть два покупателя. Правда, из соседних стран. Сегодня собирался между ними устроить торги». «Сам решай. Точного времени, когда понадобишься, сказать не могу», — ответил я. «Ладно, отбой, к заправке подъезжаю». Полный бак бензина. 20 километров по идеальному шоссе, 10 по грунтовке, и через 40 минут я перед куполом. Клинки в ножнах за спиной. Ловец втягивает и выпускает когти. И мы с ним проходим магическую защиту. Графиня вжалась в землю. Надеюсь, что ее не заметит страшная тварь на тонких и длинных ногах с четырьмя крыльями. Тело нечисти продолговатое. Из сочленения металлических пластин на задних лапах острые шипы. Усики антенны постоянно шевелятся. На продолговатой морде огромные глаза. Вот тварь застрекотала, а потом оттолкнулась своими ногами и замахала крыльями. Прыжок совершила на 10 метров, атаковав старого пса. Удар лапами. Пасть трехметровой нечисти раскрылась, и бедная собака оказалась разодрана на части. Суркова вскакивает и срывается с места. До дома всего пара десятков метров. Она слышит, как позади начинает характерно свистеть воздух, и раздается воинственный стрекот. Светлана Владимировна падает. Начинает переворачиваться, стараясь избежать встречи с нечистью. Ей это удается, но не обошлось и без доли везения. Одна за другой сразу три твари приземляются на то место, где она только что упала. Между нечистью завязывается стычка, а графиня бежит к дому. Взбегает по ступеням, рывком распахивает на себя дверь, вваливается в холл и за ее спиной щелкает замок. Целительница сразу же вздрагивает от удара о стену, слышит, как на крыльцо приземляется очередная тварь. «Бегом!» — командует сама себе и несется в подвал, где дожидается ее помощи раненый человек и перепуганная служанка. Увы, ни садовнику, ни шоферу Юрия Николаевича уже никто не поможет. И ведь все шло замечательно. Господин Герда вчера приехал к графине. Они отлично провели время. Утром же министр собрался на работу. Ничего не предвещало беды. Водитель подал машину, прохаживался рядом с ней и пинал ногой колеса. Светлана Владимировна провожала своего любовника, изъявившего желание пригласить ее в ресторан. Он как-то странно это сделал, почему-то смутился, как мальчишка. У графини закралось некое подозрение, от которого, как ни странно, участился пульс. Она сама такого от себя не ожидала. Разумеется, согласилась навстречу, мысленно перебирая варианты нарядов. Поэтому ты и не сразу поняла, что случилось страшное. Скрежет металла, осколки лопнувших стекол полетели во все стороны, а где только что находился легковой автомобиль, груда смятого металла, на которой сидят ужасные твари и стрекочут. А рядом с ним находится третий, работая челюстями, а у его ног окровавленное туловище садовника. Графиня дико заорала. Юрий Николаевич с водителем что-то одновременно выкрикнули и побежали к дому. Полет бронированного монстра завораживал. Он приземлился на несчастного шофера. Треск костей, и даже выкрикнуть несчастный не успел. В спину Гердова монстр ударил длинной лапой с шипами, а потом клацнул челюстями, но промахнулся. Министру повезло. Твари занялись садовником и шофером. А Суркова, невзирая на грозившую опасность, сбежала с крыльца и волоком потащила Гердова в дом. Министр разбил лицо, сломал руку, а на спине у него неприятная рваная рана. Целительница применила все свои силы, чтобы помочь старому и надежному другу. Как она его дотащила? Наверняка из-за стрессовой ситуации. Иначе не объяснить. «Валя, быстрее!» На весь дом закричала графиня. Со второго этажа особняка бегом спустилась молоденькая служанка. Девушка еще не поняла, что случилось страшное, и на ее лице сияла улыбка. «Помоги! Нам надо укрыться в подвале!» Посмотрела на горничную Суркова. «Что произошло?» Вырвался у Вали вопрос, застывший на одном месте. «Потом, быстрее!» выкрикнула графиня. «Тащим его в подвал!» Профессор без сознания. Кровь из раны на спине не останавливается. А еще в его организм попал яд, что сильно беспокоит целительницу, отслеживающую состояние друга. Вдвоем они перетащили раненого к спуску в подземный этаж. Вышла небольшая заминка. Лестница крутая, но женщина и девушка справились, хотя им это стоило неимоверных усилий. «Валя, без паники!» предостерегла Суркова свою помощницу. «Нам обязательно помогут!» «Я правильно поняла, что случился прорыв?» поинтересовалась служанка, наблюдая, как целительница осматривает раненого мужчину. «Да», — коротко ответила графиня, не глядя на горничную. «Кто же нам поможет?» скептически произнесла побледневшая девушка, у которой задрожали руки. «Я все решу», — пробормотала графиня. Ей удалось купировать распространение яда, остановить кровь, но привести в чувство профессора не хватило сил. Светлана Владимировна недолго думала. Министры обязательно хватятся, начнут искать и звонить. Горов наверняка попытается и с ней связаться, но... Пока до Ильи Яковлевича дойдет информация о пропаже Гердова, то пройдет много времени. А его нет. Предстоит как-то оповестить о случившемся. Сотовый, ожидаемо, не обнаружил сеть. Нет вариантов, кроме как пройти защитный контур и сообщить о произошедшем, и что им требуется помощь. «Слушай меня внимательно», — посмотрела на Валю графиня. «Сейчас идем в гараж. Ты открываешь ворота. А как только я уеду, то закрываешь их. Не волнуйся, вернусь быстро». Она говорила уверенным голосом, но понимала, что шансы на успех невелики. Тем не менее, ей удалось. Осталось дождаться того, на кого больше всего рассчитывала. Автоматические ворота еще не до конца открылись, а ее машина на большой скорости выехала из подземного гаража. Боковым зрением увидела, как в ее сторону полетела туша нечисти. Пришлось закладывать вираж и пробиваться через кусты, а потом сминать шикарные розы. Перед капотом машины оказывается нечисть, графиня выкручивает руль, вдавливает педаль газа в пол. Из-под колес вылетает трава и комья земли. Машина буксует, но потом срывается с места. Светлане Владимировне удается оторваться, но радуется она недолго. Удар о защитный контур. Срабатывает подушки безопасности. Из-под капота идет пар или дым. Повезло, что целительница автоматически пристегнулась ремнем безопасности, а после удара двери не перекосила. Женщина из машины вывалилась на траву и на карачках поползла к магической защите. Позади услышала скрежет от сминаемого железа, но оглядываться не стала. Преодолев барьер, она набрала номер главы СБ империи, собрала волю в кулак и четко Горову все изложила. Тот выслушал, пообещал прийти на помощь, но не назвал сроков. Вторым она позвонила тому, кто не так давно спас ее сына, помог Шувалову и сделал много еще чего, уничтожая и защищая закрытые локации. На главу клана Ярый Воин ее основная надежда. Главное, чтобы он не отказал и оказался поблизости. Алекс обещал приехать и помочь. Осталось только дождаться. Настороженно осматриваюсь. Ловец чуть впереди. Весь подобрался, готовясь дать отпор любому врагу. Сканирую местность. Зелено-красные всполохи нечисти присутствуют в количестве 11 штук. Твари опасные, но их не так много. А вот скопление зарождающихся тварей очень высоко. Сразу за усадьбой, если правильно разобрался в местности, есть несколько скоплений десятков нарожденных аур тварей. Кладки яиц – это однозначно. Но размер каждый слишком большой. Над ними еще и защитные плетения, состоящие из тонких нитей, которые способны опутать и до смерти сжать любого, кто неосторожно приблизится. К отложенным самками яйцам не приближайся. Инструктирую питомца. Твое преимущество – скорость. Обследуй территорию, но в бой не вступай. Необходимо понять, где укрылись люди. Графиня говорила про подвал, но пока засечь ауры не получается. «Сильный магический фон», — мысленно сообщает Манул и срывается с места. Кошак несется зигзагами. Уследить за ним не пытаюсь, отвлекаться нельзя. Метрах в 50 вижу смятую машину, уткнувшуюся в магический барьер. Распознать марку невозможно. Графине предстоит новую тачку покупать. Судя по ухоженной территории и внушительному особняку, то Суркова в средствах не стеснена. «Вот это я неплохо зашел», — произнес я, рассматривая трехметровую нечисть, на которой пластинчатый доспех из подвижной стали или чего-то на нее похожего. «Очень редкий и хороший материал. За него когда-то неплохо платили. Уверен. Беридзе и Ника с таким еще дела не имели. Правда, есть одна печаль. Пробить эту броню почти невозможно в моем сегодняшнем состоянии. Еще не разобрался, кто передо мной, мутант кузнечика или саранчи. Если честно, то суть это не меняет. Тварь сильная, но магически не так страшна. Главное не подставляться и избегать ударов лап. Там есть шипы, способные высосать из человека дар и разрушить магический источник. И какую тактику избрать? Сам себя спросил и прищурился. В ближнем бою у этих переростков-кузнечиков уязвимых мест несколько, но к ним не относятся глаза, закрытые бронепленкой. Первое и самое простое – вогнать клинок в слуховое отверстие, чтобы достать до скудного мозга. Еще можно попытаться разрушить магический камень, но он в брюхе нечисти примерно в середине. Сочленение пластин на спине и груди идеально. На эти места бессмысленно пытаться атаки производить. Но все это при условии того, что под вид нечисти такой же, с которым имел ранее дело. А вот в этом уверенности нет. Эти твари большего размера, челюсти массивнее. «Это еще что?» Воскликнул, а рефлексы сами привели в движение мышцы. Воздушный удар с липкой слюной оказался ровно в том месте, где секунду назад находился. Кузнечик застрекотал, оттолкнулся длинными лапами и в мою сторону полетел. Я же времени даром терять не стал. Навстречу ему рванул. Корректировать траекторию полета такая нечисть не способна. Крылья не помогают, а вот мой огненный клинок брюхо проткнул и магический заряд выпустил. Ох, как заверещала тварь! Чуть не оглушила. Ужасный запах! Поморщился я, ощущая кисловато-паленую плоть мертвой твари. Один готов. К своему погибшему собрату поспешили все, кто пришел из потустороннего мира. Я ввязываться в драку не стал. Благоразумно отступил за идеально подстриженные кусты. Ко мне подбежал ловец и доложил. «Хозяин, люди в подвале, две сам... прости, женщины и раненый мужчина. Если правильно разобрался, то двое погибших. Больше никого из людей на территории усадьбы не обнаружил». «Графиня экономит на слугах?» — удивился я. «Понятия не имею», — ответил кошак, наблюдая, как кузнечики пытаются разодрать на части погибшего собрата. «Не вмешивайся», — приказал я ловцу и бросился к отлетевшей из общей кучи нечисти. Переросток грохнулся о землю в паре метрах от нас. Тварь кто-то вышвырнул из общей кучи малы, хорошенько приложив ее задними лапами. Мой противник трясет своей мордой и на какое-то время потерял связь с реальностью. Запрыгиваю на хребтину, отсекаю крылья, а клинок холода бьет по шее. Размах получился идеальный. Позвонки должны сломаться, но такого не произошло. Нечисть попыталась прыгнуть. Обрубки крыльев замолотили в воздухе, а я отлетел в сторону, но сумел сгруппироваться. Ударил волной воздуха, следом произвел заклинание льда и сразу же молнии. Эффекта не достиг, если не считать, что сбил атаку троих кузнечиков, выбравших меня целью. Сумел вызвать состояние ярости. Теперь пойдет потеха. Защитный контур вокруг себя уплотнил, вызвал магический доспех, ударил лавой огня, ослепляя противников. Главное не подставиться под удар лап. Кручусь, уклоняюсь, отсекаю конечности и молюсь, чтобы шашки не подвели. Оружие постоянно подпитываю и укрепляю. Благо от клинков идет обратная связь. Защита схлопнулась. Доспех выдержал несильный тычок мордой, а вот от удара передних лап стал сползать, как вторая шкура. «Мы так не договаривались!» Бурчу себе под нос, мысленно перебирая варианты, как бы с нечистью быстрее покончить. Время работает не на меня, измотать противника не получится. А вот мои внутренние ресурсы не бесконечны. Пока еще не устал, есть запас магии. Клинок огня ударяется в сустав твари и застревает в нем, не перерубив. Удержать шашку не смог, остаюсь с одним клинком холода. Перекидываю его в правую руку и пропускаю тычок лапами в бок. Падаю на траву. На меня уже летит кузнечик без передних конечностей и с отсеченными усами антеннами. Левой рукой нащупываю недавно отрубленную лапу. Перекатился и использовал найденную ногу нечисти в качестве рогатины. Кожу на ладони обжигает от удара, зато насадил нечисть, как бабочку на булавку. Четыре твари мертвы. Три барахтаются и пытаются встать. Еще у одной выбиты глаза. Это не считая первой. А вот оставшиеся две из 11 почти невредимы. Но это уже не так страшно. Большую часть уничтожил. Правда, сам остался с одним клинком. Второй находится под тушей недавно убитого переростка. Нечисть не спешит атаковать. У них сработали инстинкты самосохранения, но и отступать не собираются. В этот момент ловец не выдержал и ослушался приказа. Кошак действует молниеносно. Оказывается, на голове одной из нечистей пускает в ход когти на передних лапах. Бьет по глазам и ушной раковине. Нечисть заваливается, и я вижу, что моему питомцу удалось повредить у нечисти защиту глаз. Но вот он и сам отлетает в дерево, в ствол, которого сумел вцепиться и не пострадать. «А с тобой справлюсь на раз», — усмехнулся в оскаленную морду последней твари. От плевка увернулся. Хлыстом льда ударил по глазам, но вреда не нанес. На секунду нечисть потеряла ориентацию и этим воспользовался. Клинок вошел снизу вверх, между двумя пластинами, прикрывающими короткую шею. «Осталось добить», — выдохнул и осмотрел место сражения. «Надеюсь, графиня не сильно опечалится, что ее красивые клумбы вытоптали, кусты поломали и даже два деревца сломали». «Хозяин, помоги!» — попросил мой питомец. «Что случилось?» — удивился я, не наблюдая в магическом зрении каких-либо ран у Манола. «Застрял!» — признался тот. «И смех, и грех!» Кошак, когда шмякнулся о дерево, то выпустил когти и ими пробил ствол насквозь. Он получился распят, лапы вытянуты так, что ими двинуть не в состоянии. Попытался его вытащить, но он слишком вытянулся, а когти вошли под таким углом, что потребуется спасательная операция. «Придется дерево пилить, других вариантов нет», — устало сказал я. «Ты случайно нигде пилу не видел?» «Хозяин, а если применить огонь?» — поинтересовался ловец. «Так тогда шерсть загорится. Ты сильно прижался», — ответил я, а потом предложил. «Есть вариант твои когти обрезать. Но ведь на это не пойдешь?» «Нет». «Садовый инструмент в подсобном помещении, рядом с искусственным водоемом», — мрачно поведал мой питомец. «Осталось уничтожить кладку яиц, найти пентаграмму перехода и сообщить графине, что опасности нет. Но в первую очередь занялся спасением своего питомца». «Нет. Тот бы мог на стволе поскучать и поразмышлять, что ослушиваться приказов не следует. Но мне его жалко, он же старался помочь. Бензопилу отыскал и ручную пилу. Первый спилил вверх дерева, аккуратно его свалив. Подумал и, поплевав на ладони, взялся выпиливать чурбачок под брюхом кошака. Ох, как тот заволновался и все время опасался, что его зубья цепи зацепят. Я где-то полчаса потратил на эту операцию спасения. Все прошло гладко. Но ловец жалуется, что мышцы потянул и ходил хромая на все четыре лапы. Хотел ему сказать, чтобы на хвост опирался, да не стал зубоскалить. «Пойдем, кладки яиц уничтожать», — предложил своему питомцу. «Хозяин, а не думал парочку оставить, а потом их продать?» — поинтересовался ловец. «Уверен, Василий, не задумываясь, выкупит. Нерожденная нечисть в этом мире позволяет закрыть прорыв, а потом способна появиться на свет. Не всегда. Требуются определенные условия, которые не совсем понятны. Уверен, твари из потустороннего мира перестают принадлежать ему в момент рождения, когда исчезает переход. Без магической подпитки со своей родины они не родятся. Но если они вырастут до такого размера, как ее сородичи, то принесут много горя. Когда-нибудь да вырвутся на волю». «Нет», — коротко ответил я и погладил кошака. Зачем создавать себе конкурентов и рисковать будущим? Не для того считаюсь ликвидатором, чтобы не задумываться о последствиях. А деньги? Их все не заработаешь. И все же графиня не бедствует. Очень богатая обстановка. А территорию восстановят. Главное, что выжила. Все кладки уничтожил. Пентаграмму из хитро переплетенных трав сжег. Прорыв ликвидировал и локацию закрыл. Успел связаться с Ризо. Сотовая связь заработала и дал ему координаты. Правда, партнер удивил. Заявил, что он уже минут 10 возле моего джипа находится. «А еще здесь Горов и Шувалов. Оцепление выставлено. Но я приехал раньше их. Как чувствовал? После твоего звонка все бросил и в дорогу отправился», — поведал Беридзе и уточнил. «Как на этот раз? Удачно?» «Трофеи неплохие, но есть проблема», — задумчиво ответил я, только сейчас поняв, что погрузить туши в газельку окажется не так-то просто. «Навскидку, каждый кузнечик весит килограмм 300 или около того». «Алекс, все решим», — радостно ответил партнер. «А в чем заковыка?» «В грузоподъемности», — хмыкнул я. «Тут 11 тварей. Каждая весит где-то 3 центнера, а грузоподъемность...» «Все понял», — перебил меня Ризо. «Немедленно вызываю погрузчик и еще один грузовик». «Когда на территорию можно зайти?» «Это глава СБ империи интересуется». «Путь свободен», — коротко ответил я и дал отбой. А потом подумал и набрал номер Сурковой. «Да, слушаю», — мгновенно ответила та. «Светлана Владимировна, это Алекс Федоров. Я тут в холле вашего особняка. Не знаю, куда дальше идти. Угрозы больше нет. Прорыв ликвидирован», — спокойно произнес, направляясь к спуску в подземный этаж. «Дверь разблокируйте, пожалуйста». «Вы же не знаете, где мы», — удивленно ответила та. «Ну, про подвал известно. А в каком конкретном месте вас искать, понятия не имею». Чуть улыбнулся. «Все знаю. А позвонил, чтобы они там не психовали и чем-нибудь в меня не запустили. Вдруг есть огнестрельное оружие, а нервы в такой ситуации сдадут у кого угодно». Мне открыла дверь испуганная, но с надеждой в глазах молоденькая девушка. «Все закончилось? Мы спасены?» — спросила она. «Надеюсь», — подмигнул ей и попросил. «Веди, показывай, где у вас раненый».